Глава 25. Еще одна отравленная стрела. Первый день каштанового цвета. Риль Суардис, Шуалейда, Шера Суардис. К завтраку Шу вышла в превосходном настроении. Подумаешь, сестра пришла ее то ли стыдить, то ли увещевать, то ли вовсе травить, чихать на сестру. Главное, что дай им здесь, и они совсем-совсем скоро увидятся. Кроме сестры, к ним явились герцог Альгредо и граф Сильво. Правда, Шу не совсем поняла, в каком качестве — подчиненного Альгредо или любовника Ристаны. В любом случае, он смотрел на Шу в точности как Ристана, как на кару небесную. С кары небесной завтрак и начался. Даже был ею предварен. «Опустим любезности», — с порога начала Ристана, отмахнувшись от пожелавшего ей светлого утра Кая. «И попробуем предотвратить дипломатический скандал. Надеюсь, то, что вы натворили вчера, вы натворили лишь по недомыслию». Обведя Кая с Зако, обоих Герошанов и Шуалейду, с прижавшей уши морковкой тяжелым взглядом, Ристана прошла к столу и заняла место во главе. На бледные розы, с торчащей из них карточкой, автографом Люкреса наружу, она даже бровью не повела. Ваза с ветками груши Циль заинтересовала ее чуть больше, ровно чтобы на мгновение раздуть тонкие ноздри и отвернуться. Пока все рассаживались, Ристана молча рассматривала Шуалейду с брезгливой опаской, словно ядовитую скалопендру. Шу ответила ей сияющей улыбкой: «Плевать, что ты там обо мне думаешь, сестрица. Важно совсем не это». «Альгредо, введите нас в курс дела». Садясь на свое место и опередив Ристану на полмгновения, велел Каэтано. «Да, объясните моим дорогим родственникам, чем чреваты их выкрутасы», — сверкнула глазами Ристана и жестом велела Сильво налить себе шамьет. Шу лишь задрала подбородок выше. «Выкрутасы, да?» То есть ей следовало показаться на глаза Люкресу и толпе шеров в том розовом ужасе, который прислала Ристана? Модель ворона в кремовом торте? Что-то сестра преувеличивает скандальность ее опоздания. Сильно преувеличивает. «Прошу прощения, ваше высочество, но идея с нападением на его высочество Люкреса и светлую Шеру Лью была не самой удачной». Альгредо укоризненно глянул на Шу, а Шу чуть не подавилась. «Нападение? Какое такое нападение?» «Мне жаль, что информация о его высочестве вас сильно расстроила. Но поднимать умертвие и устраивать такое... Вы понимаете, что сейчас мы все попали в зависимость от полпреда конвента, а темный Шер...» «Ни за что не примет сторону Люкреса. Альгредо, ваши позиционные войны сейчас неуместны». Оборвала его Ристана. Шу перевела недоуменный взгляд на Бален. Она же что-то говорила о ночном упыре. Что за ночной упырь? Белочка лишь пожала плечами, мол, сейчас все сама услышишь. «Оставим вопрос доверия темному Шеру», — поморщился Альгредо. «Важно, что за нападение на его высочество нам придется дорого заплатить. Слава двуединым, его жизни ничто не угрожает». «И у вас пока есть шанс избежать трибунала, драгоценная моя сестра». «Какого трибунала? Альгредо, объясните толком, что произошло», — потребовала Шуалейда, напрочь забывшая о завтраке. «Видите ли, ваше высочество, сегодня ночью кто-то напал на кронпринца в ваших покоях. И если бы не своевременная помощь Шеры Лью и лейтенанта Диэна, их высочество могли бы погибнуть». «Это была не я», — возмутилась Шу, украдкой сожалея, что Шера Лью и лейтенант Диэн не задержались на час-другой. «Я всю ночь провела здесь, в кабинете». «Я вам, безусловно, верю», — кивнул Альгредо, не верящий ей ни на динг. Однако в ваших покоях была использована некая странная магия, одновременно и темная, и светлая, и еще какая-то неопределимая. «Моя сестра не покидала этих покоев со вчерашнего обеда», — нахмурился Каэтано. «Надеюсь, мое слово еще что-то значит?» «Конечно же, значит, ваше высочество», — без особой уверенности кивнул Альгредо. «Не динго против слова кронпринца и его прихвостней», — отрезала Ристана. «Никто, кроме моей слабоумной сестры, не мог поднять опасное умертвие и натравить его на Шеру Лью. Невероятная глупость! Мало того, что вы влюбились в того, кого нужна от вас только корона Валанты, вы еще и взревновали, как последняя свинарка. Боги, какой позор! Вам не хватало только устроить публичную драку с дерганьем Шеры Лью за волосы. Право, это даже было бы лучше. Все бы увидели, что вы всего лишь глупая девчонка, без малейшего представления о приличиях. Но так связать имя Суардисов с некромантией, напасть на кронпринца...» «Ваше высочество, прекратите», — попробовал урезонить Ристану Альгредо. «Прекращать надо было уже давно. Для некоторых монастырь предильщиц — самое лучшее место. Единственное, где слабоумная темная колдунья не будет угрожать Валанте. Если у вас осталась хоть капля разума и совести, моя дорогая сестра, вы немедленно туда отправитесь и примите постриг. Немедленно, пока еще можно хоть как-то спасти...» Шу сама не поняла, что она такое сделала. Кажется, просто очень сильно захотела, чтобы сестра замолчала. И она замолчала, поперхнулась, закашлялась и схватилась за горло. Граф Сильва тут же бросился к ней хлопать по спине и отпаивать водой, при этом бросив на Шу полный ненависти взгляд. «Ваше высочество!» Теперь Альгредо укоризненно смотрел на Шу, а она злилась, сильно злилась. «Что наше высочество? Если кто-то подавился собственным ядом, тоже я виновата. В том, что Люкрес, жадный мерзкий лжец, опять я виновата. Да уж поверьте, если бы на него напала я, Шерхабас-2 он смог бы пожаловаться». «Браво!» — ее прервали аплодисменты Каэтано. «Брависсимо! Альгредо, неужели вы не видите? Что вы ведете себя как дети? Еще как вижу. Энрике, вы можете поклясться перед ликом двуединых, что ее высочество Шуалейда не покидало этой ночью покоев его высочества Каэтано?» «Разумеется», — кивнул Энрике. «И предоставить запись Ока Рахмана. Ее высочество весь вечер провели в кабинете с книгами, даже ужинали там, и там же спали. Можете сами проверить окна. Они запечатаны так, что ее высочество даже не слышали серенады». «Ты ничего не потеряла», — улыбнулся ей Каэтано. «Ужасная сопливая серенада. И петь кронпринц не умеет. Зато умеет быстро бегать и громко орать», — невозмутимо продолжил за ним Энрике. «И предъявить ему нечего. Он сам вчера подписал отказ от претензий». «Какой еще отказ от претензий?» — растерялся Альгредо. «Официальный. Вчера в Риль-Суардисе открылась магическая аномалия 5-го уровня. МБ в таких случаях настоятельно рекомендует всему гражданскому населению покинуть опасную зону. Полпред конвента принес их императорскому высочеству циркуляр и проинформировал о необходимости эвакуации под роспись». «Вы... какую еще зону? Какому еще гражданскому населению?» — прошептала Ристана, одной рукой держась за горло, а второй делая повелительный жест графу Сильво убрать стакан с водой и отойти. «Аномальную», — терпеливо повторил Энрике. «Вас полпред еще не предупреждал? Сильво, раз вы отвечаете за безопасность ее высочества, вам следует немедленно ознакомиться с циркуляром. Наверняка вы просто его еще не видели». И в доказательство своих слов Энрике вынул из воздуха переливающуюся всеми цветами радуги стопку бумаг и отправил каждому по экземпляру. Перед Шуалейдой тоже зависли два листа, украшенные печатями и витиеватыми подписями светлейшего и темнейшего. Но привлекли ее внимание не печати и подписи, а запах, отчетливый запах моря и сосен, пробивающийся сквозь казенные чернила и архивную пыль. Просмотрев бумаги, Шу невольно восхитилась. Вот это формулировки! А как ловко в них вплетены ментальные нити! Почти незаметно, но после прочтения бумаги остается стойкое ощущение присутствия чего-то очень важного, сильного и надежного, чего непременно следует слушаться. Вот прямо сейчас встать со стула и с благодарностью конторе, которая нас бережет, покинуть аномальную зону. Глянув на Ристану, Шу поймала ее мысль. А не уехать ли на неделю-другую в Силенсию, что на побережье, пока все не успокоится? Но, к сожалению, мысль не задержалась в голове Ристаны дольше секунды. «Люкрес это подписал?» — потребовала ответ Ристана. «Разумеется. Шербастерхази предоставил МБ копии подписанных экземпляров, а оригиналы отправил в конвент. Вы видите, их высочество сами взяли на себя полную ответственность за все, что может с ними произойти в пределах аномальной зоны. Крайне неосмотрительно со стороны их высочества было оставаться в Рильсуардисе. Аномальные зоны совершенно непредсказуемы». «Но почему-то эта аномалия напала на кронпринца и не тронула никого из сотни обитателей Рильсуардиса», тихо и недоверчиво сказала Ристана, кинув ненавидящий взгляд на Шуалейду. «Что лишь подтверждает высокий уровень опасности. Полуразумные аномалии, способные поднимать нежить, прежде всего угрожают не местным жителям, а чужакам, и прежде всего истинным шерам. Поэтому полпред совершенно верно сделал, что предупредил сначала его императорское высочество как самую значимую и самую подверженную опасности особу». Шу смотрела на Энрике во все глаза. «Как складно врет-то! Да что там врет? Энрике и говорит доброе слово в адрес Шера Бастерхази, которого ненавидит до глубины души? Вот уж точно, аномалия!» А ей надо как можно быстрее выяснить, что же происходит и каким образом в этом замешан светлый шер Дюбрайн вместе с темным шером Бастерхази. Конечно, следы светлой и темной магии вместе — это либо сумрачный шер, либо светлый и темный, действующие заодно. Жаль только без нее. Шу с удовольствием бы посмотрела, как упырь охотится на кронпринца. И ее симпатии однозначно были бы на стороне упыря. «Заберите ваши циркуляры, капитан. Я не собираюсь ничего подписывать». Ристана отодвинула от себя висящие в воздухе бумажки. «Ну что вы, ваше высочество, вам и не нужно. Мы все видели, что вы внимательно ознакомились с предостережением и в курсе грозящей вам опасности», — улыбнулся Энрике и быстро глянул вверх на невесть, откуда взявшееся над столом око Рахмана. «Граф Сильво позаботится, чтобы с вами ничего не случилось. В меру своих способностей, разумеется». Граф Сильво метнул на Энрике уничтожающий взгляд и процедил что-то на тему дальнейшего обсуждения способностей в более подходящем для этого месте. «Наверное, они бы сейчас договорились до дуэли, на что Шу уже надеялась, но помешала открывшаяся дверь. «Ваше высочество, прошу прощения, срочное донесение герцогу Альгредо». Щелкнув каблуками, адъютант подал Альгредо записку. Тот пробежал ее глазами, хмыкнул и поднял взгляд на Каэтано. «Ваше высочество, прошу меня простить. Их императорское высочество требует меня к себе. Немедленно. Капитан Герашан, дайте мне макристалл с записью. А прекраснейшую Шуалейду я настоятельно прошу не покидать этих покоев до самого бала. Поверьте, это убережет нас всех от множества проблем. А чтобы вы не скучали и лучше понимали обстановку, оставляю это вам». Откуда у Альгредо взялась еще одна папка, синяя, с королевским гербом и скрещенными пером и мечом, эмблемой службы безопасности, Шу не поняла. И трогать ее не хотела. Прошлый раз она, прочитав правду о Люкресе, едва не сорвалась. А что будет на этот раз? И правду о ком предлагает ей узнать Альгредо? Задать ему вопрос Шу не успела. Забрав у Энрике кристалл с записью, герцог Альгредо быстро поклонился всем сразу и умчался гасить дипломатический скандал. Аристана смирила Шу злорадным взглядом, так и говорящим: «Добро пожаловать в реальный мир придворных интриг, где нет друзей, а есть лишь временные союзники. И у тех полные шкафы скелетов и запас камней за пазухой. Что ж, если вашего ума не хватает, чтобы покинуть Рильсуардис, хотя бы не выходите из комнат, дорогая моя сестра», — с притворной заботой сказала Ристана. «И не забывайте, что сейчас жизнь вашего отца зависит от вашего благоразумия и сдержанности. Если вы поднимете умертвие или устроите бурю прямо на балу, следующее мероприятие будет похоронами». Выпустив отравленную стрелу, Ристана гордо удалилась, так и не притронувшись к шамьету и жареным куропаткам. Сильво, разумеется, вместе с ней, на прощание бросив Энрике: «Завтра утром на плацу». «Самоубийца», — прокомментировал Кай вслед закрывающейся двери. На оставшуюся на столе папку он старательно не смотрел. «Не беспокойтесь, ваше высочество», — ухмыльнулся Энрике, тоже принципиально не замечающий папку с очередным подвохом. «Здоровье графа Сильво не пострадает, только гордыня». «Что ж, тогда и Шу не будет в нее заглядывать, по крайней мере, пока не позавтракает и не успокоится. На этот раз никаких срывов, истерик и слез. Она знает, что приехала не в родной дом, а в кишащий акулами бассейн и готова принять правду о ком угодно. Даже если в этой папке собраны материалы на Дайма Дюбрайна, это ничего не изменит в ее отношении к нему. Ничего. А теперь, Энрике, расскажи толком», — потребовала Шу, пододвигая к себе ближайшее блюдо с пирожками. «Что произошло этой ночью и где полковник Дюбрайн?» «Высокое начальство не изволит докладывать, где проводит время», — пожал плечами Энрике, левитируя ближайшую куропатку на свою тарелку. «А вот сегодня ночью видели ли вы когда-нибудь свежего лича, бывшего при жизни истинным шером? Поверьте, зрелище незабываемое, особенно когда лич голоден, а добыча сопротивляется. Хотя я бы на месте светлой шер Илью не пытался на него нападать, и тем более от него бегать. Качественный лич так не ловится». «А как ловится?» — тут же заинтересовался Каэтано. «Надежнее всего на живца. Вообще, свежие личи чем-то похожи на лягушек, реагируют только на подвижную добычу. Право, не понимаю, как Шера Лью могла не знать таких элементарных вещей. Разве что перепутала в темноте с обычным упырем». Энрике не успел объяснить, чем обычный упырь отличается от лича в плане охотничьих привычек, как за окном что-то душераздирающее завыло.